Снова в путь. По возвращении на Клинган, который ожидал нас в той же точке пространства, я тотчас отправил совету подробный отчет. Совет одобрил принятые мной обязательства. И вот Земля и Венера под действием гигантских космомагнитов начали менять свою траекторию, снова набирая скорость. Несмотря на мои опасения, народ тоже поддержал совет, когда узнал, что в противном случае грозила бы война с такими же людьми, как и мы. Ни Кельбик, ни я не участвовали в совместных с стилийцами баталиях против триисов, о чем было договорено. Когда мы вернулись на Землю, Кельбик сразу же заперся в нашей лаборатории, чтобы проверить идею, возникшую у него на Тилии. Спустя неделю он вызвал меня. Все шло хорошо, поэтому я на несколько дней передал свои полномочия Хелину и отправился в лабораторию. Кельбика я застал за большим деревянным столом. Он ненавидел столы из металла или пластмассы. Перед ним в беспорядке громоздились стопки листов, сплошь покрытых его тонким капризным почерком. Он выбрал одну такую стопку и протянул мне. «Прочти и скажи, что ты об этом думаешь». Я взял бумаги, присел на край стола и начал их просматривать. Однако вскоре я выбрал кресло поудобнее и, придвинув его к столу, в свою очередь принялся выводить формулы на чистых листах. Мне трудно было следить за его мыслью, и если бы Кельбик не научил меня своему особому методу анализа, я бы с этим никогда не справился. Даже сейчас работа эта была нелегкой, и прошло немало часов, прежде чем я довел ее до конца. С изумлением я уставился на своего друга. «Но, послушай, Кельбик, ты же развиваешь здесь новую теорию времени, и довольно соблазнительную. Это представление о времени как о поляризованном потоке четвертого измерения. Однако, готов поклясться, твое уравнение имеет обратную силу, а это значит, что можно путешествовать во времени». «Да, но это не ново. На такую возможность, если верить нашему другу, археологу Люки, указывал еще до темных веков, а может быть даже до ледниковых периодов, некий Уэрс или Уэлс. Его имя упоминается в хрониках прорицателя Килна. Впрочем, мне кажется, это просто легенда. В противном случае он бы обосновал свою теорию». Однако это возможно сделать, только опираясь на основные уравнения космомагнетизма. Да, но кто знает, какого уровня достигли люди первой цивилизации. В конце концов, они до какой-то степени освоили Марс и добрались до Венеры. А может быть, это было просто ни на чем не основанное предвидение? Но подожди, теперь твое уравнение мне кажется чем-то знакомым. Ну да, ведь это... уравнение распространения волн Хека, только более сложное, потому что фактор времени в нем имеет 4 измерения, а не одно. Это объясняет, почему они распространяются быстрее света в континууме более сложного порядка, нежели пространство. Поздравляю, Кельбик, это большое открытие. Но когда у тебя возникла такая мысль? Когда я увидел тилийский город Рхен, я узнал его. Он изображен на второй фотографии марсиан. Я смотрел на него в недоумении. Ну да, все очень просто. Этот город существует не более 300 лет. А марсиане исчезли в незапамятные времена, задолго до появления на Марсе наших предков первой цивилизации. Следовательно, чтобы сделать фотографию города, который возникнет только через сотни тысяч или миллионов лет, нужно совершить путешествие во времени, в будущее. Так вот, простой космолет-марсиан не мог посетить Тилию из-за барьера. Он не мог это сделать и через гиперпространство, потому что иначе бы он не нашел дороги обратно. Тем не менее, на их звездолете мы нашли гиперпространственную установку. Но в таком случае зачем им понадобились мощные космомагнетические двигатели? «Теперь понимаешь?» «Ничего не понимаю. Кроме того, у них там был контур, видимо, влияющий на время. Это тебе ничего не говорит?» «Да объясни, наконец, черт тебя побери!» «Ну ладно. У нас имеется звездолет, который, судя по многочисленным фотоснимкам, не раз совершал далекие путешествия. На звездолете обнаружены а. космомагнетические двигатели, б. гиперпространственная установка, в. контур, видимо влияющий на время. Следовательно, эти три механизма необходимы для межзвездных путешествий. Барьер можно преодолеть разными способами, Орк. Проломить его или пройти над ним звездолет не способен. Однако можно пройти до того, как он возник, или после того, как он исчез. Меня словно озарило. Ты хочешь сказать, что марсиане использовали галактическое течение? Или, проще говоря, движение звезд? Следи внимательно за моей мыслью. Барьер окружает каждую звезду полем, непроницаемым для любого тела, с массой меньше, чем у нашей Луны. Но это поле или барьер передвигается в пространстве вместе со звездой. Представь космолет перед таким барьером. Скачок во времени, и барьера перед ним уже нет или еще нет. Разумеется, это требует огромного расхода энергии, но, видимо, не большего, чем дают космомагнетические двигатели. Ну а при чем здесь сверхпространственная установка? Что-то не вяжется. Ты не обратил внимания на рассказ нашего рыжего капитана Кириоса Милоноса? Помнишь, он как-то говорил, что они с успехом используют гиперпространственный способ внутри своего барьера? Дело осложняется лишь при попытке его пересечь. Видимо, барьер как-то существует и в сверхпространстве, и именно из-за него установки разлаживаются и отправляют звездолет куда попало. Но без сверхпространственных установок межзвездные перелеты отнимали бы слишком много времени. Я представляю марсианскую технику перелетов так. Гиперпространственный скачок до барьера, временной скачок через барьер, удаление от барьера с помощью космомагнитов, еще второй временной скачок для того, чтобы вернуться в свое время, еще один гиперпространственный скачок до системы, которую хотят изучить, и снова космомагнетизм для приземления. Впрочем, второго временного скачка они могли и не делать. Для исследования неведомой Вселенной интересен любой отрезок времени. Да, видимо, только так можно объяснить марсианские фотоснимки. Но почему такой огромный скачок в будущее? На полмиллиона лет, если не больше. А ты обратил внимание, что мое уравнение времени квантованное? Я, правда, не знаю кванта времени. Возможно, он сам очень велик, а, возможно, марсианский контур времени действовал только на определенное число квантов одновременно. И не иначе, как думаешь, Друмам тоже был известен этот секрет? Мы это вряд ли когда-либо узнаем. Ну а теперь пора переходить от теории к практике. Но для этого придется разрешить еще немало проблем.